Глава 16. Рассказанное Александром не удовлетворило Мору. Игнорируя мое замечание, она достала сигареты и закурила. Пепел она стряхивала в тонкой работе блюдце, стоявшее рядом. «Ничего толкового». Ее ногти постукивали по отполированной до блеска столешнице. «Мышата узнают больше», — пообещал Александр. «Им просто нужно время». «Пока мы здесь сидим, неизвестные похищают чудеса. Это нарушение их прав». «Напомню, что ни в одной из стран эти права не зафиксированы, ни в одной из чертовых бюрократических бумажек». «И тем не менее мы веками следим за тем, чтобы...» «Да-да, знаю. Не трудись». Александр взмахнул рукой. «Ну и вонь! Прошу тебя последний раз, выйди на крыльцо!» «Отстань!» — буркнула Мора. «Табак делает твою кровь отвратительной». «Кстати, когда ты в последний раз ел?» Александр не ответил. Мари же прищурилась, наблюдая за дядей. «Выглядишь бодрым», — продолжила Мора. «Меня рядом не было. От семьи брата ты не питался довольно давно. Ну-ка...» Не успел я опомниться, как Марайн вцепилась в ворот моей рубашки и бесцеремонно оголила шею. «Ага, понятно. Ты нашел новый источник крови». «У меня не было выбора», — бросил Александр. «Если бы ты не бросил нас...» «Ох, прекрати, сколько еще раз мне нужно извиниться?» «Ты не извинился ни разу», — возмутилась Марайн. «Подумаешь». «Он принуждал тебя?» — вдруг спросила Мари. Я покосился на нее и покачал головой. То, что произошло в подвале мадам Офуды, мне не понравилось, но и принуждением не было. «Неужели ты считаешь меня насильником?» Александр преувеличенно трагично вздохнул. «Ты брал нашу кровь без позволения», — напомнила Мари. «В вашем случае это плата за покровительство. Многовековая традиция семьи Томеску, если ты забыла». «Мы могли справиться без тебя». «Неужели? Твоя матушка умеет только закатывать приемы и спускать деньги на платье, а покойный отец провел всю жизнь за мольбертом. Не припомню, чтобы покупатели стояли в очереди за его работами», — зло прошипел Александр. Он с такой силой вцепился в столешницу, что по лакированной поверхности пошли трещины. «Ты!» — Мари вскочила. «Чудовище!» «А ты кровь от крови, чудовище!» — рявкнул Александр. «Хватит!» — неожиданно для себя одернул их я. «Или вы поговорите, или...» «Или что, церковный мальчик, отшлепаешь нас?» — насмешливо осведомился Александр. «Не знаю, способен ли на это Аллан, но я с удовольствием стану орудием возмездия в его руках», — угрюмо заявила Марайн. «Нужно еще раз наведаться на ту сторону. У меня есть пара информаторов. Думаю, им есть что рассказать». «Неужели ты думаешь, что твои информаторы лучше моих?» Александр пригладил волосы и скривился. «Пойдешь со мной. Не хочу оставлять тебя рядом с Мари». Мора сделала вид, что не услышала его. «Я против», — тут же вмешалась Мари. «Прости, но в этот раз твоего мнения я не спрашиваю». Мора похлопала ее по плечу. «Ты обязательно увидишь ту сторону, но не сегодня. Отдохни, прими ванну и прекрати жалобно смотреть на меня». Марайн и Александр быстро собрались и ушли, оставив нас с Марией в прокуренной столовой. Они не сказали мне ни слова, словно позабыв о моем существовании. Но вместо обиды я испытал прилив благодарности. Тащиться на ту сторону совершенно не хотелось, а после утренней прогулки саднило горло. «Ты бывал там?» — спросила Мари. «Да». «Расскажешь?» «Мне удалось увидеть лишь жрицу Вуду. Приятная женщина». О встрече с папой Легба я решил умолчать, как и об Аргесте. «Мне кажется, Мора не воспринимает меня всерьез», — неожиданно пожаловалась Мари. «Да и остальные охотники тоже. Отец Паскаль отговаривал меня от поездки до тех пор, пока не тронулся поезд. Можешь себе представить?» Что я мог сказать, чтобы не обидеть сидевшую передо мной хрупкую девушку? Они просто беспокоятся. Прозвучало жалко. «Скажи правду», — потребовала Мари. «Ты тоже считаешь, что в обществе мне не место?» «Ты нежный цветок, выращенный в теплице», — выпалил я. «Все вокруг боятся, что ты не выживешь в суровой...» «Нежный цветок?» Судя по тону, я серьезно обидел ее. Мари пристала, оперлась на стол и подалась вперед, неотрывно глядя мне в глаза. Светлый локон соскользнул с ее плеча, и его кончик упал точно в чашку с недопитым чаем. Но девушка не заметила этого. «Я не цветок, Аллан!» В ее взгляде блеснула сталь. «Я Мансинелла!» Мари покинула столовую, оставив меня одного. Обмякнув, словно этот разговор стоил мне последних сил, я прикрыл глаза и допил холодный кофе. Может, стоило рассказать Марии о том, как на самом деле погиб Эдуард? Ее ненависть к Александру лишь крепнет, а то, как она, не раздумывая, выстрелила в него. «Боже!» — пробормотал я. «Дай мне сил». Остаток вечера мы с Мари делали вид, что не замечаем друг друга. Я привел в порядок кухню, проветрил столовую, чтобы избавиться от запаха сигарет Марайн, а после развел огонь в камине и сел в кресло, надеясь почитать. Мари же приняла ванну и спустилась, завернутая в большой мужской халат. Язвительное замечание, что он наверняка принадлежит Александру, я оставил при себе. «Что читаешь?» «Айвенга», — нехотя ответил я. «Первое, что попалось под руку». «Любишь приключения?» Мари усмехнулась и села на диван. «Только на страницах книг». «Странно слышать это от потомка древнего рода охотников. Так же странно, как видеть леди, стреляющую из винтовки в гулей», — парировал я. Какое-то время мы сверлили друг друга взглядами. Мари заговорила первой. «Ты недолюбливаешь меня за то, что я ненавижу Александра?» «Недолюбливаю?» «Брось». Я понял, что почитать не удастся, и закрыл книгу. «Ваши семейные дела меня не касаются. Но не могу не сказать, что ты довольно резка с ним. Из-за него я потеряла отца, если ты забыл. А еще...» Мари подалась вперед. «Он не человек. Об этом ты, я полагаю, тоже успел забыть. Нет, не смотри на меня так. Я знаю, каким обаятельным может быть дядюшка. Образованный, галантный, умеющий поддержать беседу аристократ». «Галантный?» — я фыркнул. «Мы точно говорим об одном человеке?» «О вампире, Аллан». Мари поджала губы. «Тебе так претит его природа?» «А тебе нет? Такие, как он, не должны существовать. Это противно природе и Богу». «Если вампиры живут среди нас, значит, их тоже создал Господь. Как и всех нас». Сложно представить, что он мог создать подобных тварей. Многим атеистам сложно представить, что Господь позволяет умирать детям, но это не отменяет того факта. Наш разгорающийся спор прервал стук. Переглянувшись, мы настороженно уставились на запертую входную дверь. «Кто это может быть?» — шепотом спросил я. «Откуда мне знать? Стоит открыть?» — так же тихо ответила Мари. «Не думаю, что это разумно». «Прятаться глупо. Огни свечей и пламя камина видно через окно. Кто бы это ни был, он точно знает, что в доме кто-то есть». «Сделаем вид, что хозяин в ванной и не слышит стука», — предложил я. Мы затаились, словно нашкодившие дети. Как ни странно, стук не повторился, но внезапно проснувшееся любопытство заставило меня подняться и прокрасться к входу. «Что ты делаешь?» — прошипела Мари. «Хочу посмотреть, что это». На крыльце лежал коричневый конверт, прижатый камнем. Убедившись, что рядом никого нет, я поднял его и вернулся в дом. «Это послание», — сказал я, войдя в гостиную. «Для Александра?» «Дом принадлежит ему. Было бы странно оставлять письмо кому-то другому». «Со мной произошло достаточно странных событий, чтобы предполагать что угодно. Давай посмотрим, что внутри». Усевшись рядом с Мари, я с сомнением глянул на непримечательного вида конверт. Стоило ли рисковать, распечатывая его? За сотни лет жизни Александр мог обзавестись десятком серьезных врагов, а в конверте могли оказаться, например, споры черной язвы. «Дай сюда». Мария явно не разделяла моих опасений. Ловко выхватила конверт и вскрыла его. Достав блестящую черную пластину, она бегло осмотрела ее и резюмировала. «Это приглашение». Пластина оказалась листом плотной глянцевой бумаги. На черном фоне едва проступали два слова, написанные алым. «Завтра вечером». «Мне казалось, приглашение выглядит иначе», — пробормотал я. «Только если это не приглашение на какую-нибудь тайную встречу. Здесь даже имени нет. Могу поспорить, что это сделали на случай, если оно попадет не в те руки. К тому же адреса тоже нет. Значит, приглашенный точно знает, куда следует отправиться». Мари говорила убедительно, поэтому я легко согласился с ней. «С другой стороны, это может быть угрозой», — вдруг добавила она, прищурившись. «Уверена, дядюшка успел насолить многим людям». Об этом я подумал в первую очередь. Нам не стоило совать нос. «Ты точно отпрыск охотников?» — перебила Мария. «Только и делаешь, что опасаешься и раздумываешь. Иногда нужно действовать, Аллан». «Но не так поспешно», — отрезал я, возмущенный поучительными нотками в ее голосе. «В конверте могло оказаться что угодно. И прошу тебя, прекрати говорить со мной так, будто охотишься много лет. Насколько мне известно, ты буквально вчера выпорхнула из гнезда и примкнула к обществу, как и я». Смущенной Мари не выглядела. Наоборот, задрала подбородок и, глядя на меня с нескрываемым возмущением, ответила. «Просто напомню, что моя семья годами жила бок о бок с вампиром. Да, я знаю. И это все еще не дает тебе права считать себя особенной, цветочек». Не знаю, что на меня нашло, но горячая волна вдруг прокатилась по позвоночнику, прибавив уверенности. В груди словно заворочился огромный зверь, спавший много лет. Я чувствовал его дыхание и ярость. Мои легкие превратились в меха, а изо рта, казалось, вот-вот вырвется струя огня. Что-то подобное я испытал утром, разбивая окно. «Общение с Александром не пошло тебе на пользу», — зло бросила Мария. «В Нейквилле ты казался мне другим». «Слабым? Неспособным поставить на место заносчивую дочь богатых родителей?» Я усмехнулся. «Ты тоже не выглядела такой... сукой», — подсказал внутренний голос. «Заткнись», — мысленно ответил ему я. Не знаю, что вдруг случилось, но с лица Мари исчезло выражение неприязни и раздражения. Она откинулась на спинку дивана, закрыла лицо ладонями и сказала: «Это все Александр. Когда вижу его, поверь мне, Аллан, ни разу в жизни я не желала никому зла, но он отнял у меня отца». Мари выпрямилась и схватила меня за руку. Заискивающе вглядываясь в мои глаза, она продолжила: «Мы жили в мире. Мой отец был прекрасным человеком, возвышенным, утонченным. Он получил замечательное образование, а его картины... в них была душа. Он без памяти любил нас. Но когда приезжал Александр, все менялось. Отец боялся собственной тени, переставал есть, таял на глазах. И так каждый год. Повзрослев, я пыталась убедить его перестать поддерживать связь с дядей, но отец слишком сильно боялся его. Он...» «Ты не знаешь всей правды», — выпалил я. Мари прищурилась. Я, поняв, что сболтнул лишнего, поджал губы. «С чего ты взял, что тебе известно больше?» — наконец спросила Мари. «Ни с чего». «Лжешь! Я просто хотел сказать, что ты несправедлива к Александру. Вы хотя бы раз говорили друг с другом откровенно». «Мой дядя — шут и лжец. С ним невозможно говорить серьезно». «Вынужден с тобой не согласиться». Мы могли спорить до глубокой ночи, но Мари вскочила и умчалась на второй этаж. У меня не было ни малейшего желания останавливать ее, поэтому я просто открыл книгу и продолжил читать. Поблескивающее в свете свечей приглашение, оставленное на журнальном столике, заставляло меня снова и снова мысленно гадать, кто и зачем мог его прислать. Должно быть, меня сморил сон, потому что проснулся я от звука голосов. Говорившие не пытались остаться незамеченными, поэтому я быстро узнал напористую речь Марайн и грассирующий французский Александра. «Ничего нет!» «Общество будет недовольно, и прекрати бросаться проклятиями!» «У меня нет информации, но только пока. Просто наберись терпения». «Промедление может стоить кому-то жизни!» «И что я могу сделать? Родить?» «О, Алан, я думал, ты давно спишь». «Спал. Я поднял книгу. Зачитался и уснул в кресле. Тебе кое-что принесли». Марайн успела схватить приглашение первой. Она покрутила его в пальцах и спросила: «В какое еще тайное общество ты успел вступить?» «У меня нет на это времени». Александр присмотрелся к едва заметной надписи. «Понятия не имею, что это такое. С чего ты взял, что это предназначалось мне?» Пожав плечами, я ответил: «Конверт оставили на крыльце и прижали камнем. Дом принадлежит тебе, поэтому я...» «Да-да, логичный вывод, понятно». Александр выхватил приглашение из рук Моры и обнюхал его. Запах смутно знакомый. Кажется, я знаю, кто мог подбросить это». Мы с Морой переглянулись. Александр же спрятал приглашение в карман и направился к двери. «И ты ничего нам не расскажешь?» — возмутилась Марайн. «Разберусь со всем утром. Уверен, джентльмен, подбросивший это, сладко спит. Я и вам рекомендую последовать его примеру. Кто знает, сумеете ли вы отдохнуть завтра». «Джентльмен?» Проигнорировав мой вопрос, Александр скрылся в коридоре. Я вернул книгу на полку и посмотрел на Мору. Охотница выглядела измотанной. «Думаю, он прав. На тебе лица нет», — сказал я. «Ты тоже выглядишь так себе!» — вяло огрызнулась она. «Александр рассказал об Аргесте. Мне очень жаль. Говоришь так, словно я вот-вот умру», — неудачно отшутился я. «Баргест — страж мертвых». «Да, мне уже рассказали. Как раз перед появлением папы Легба. Чего я не ожидал, так это внезапных объятий». Марайн обхватила мою шею руками и провела горячими ладонями по спине. «Не самое удачное начало работы с обществом», — тихо сказала она. «Столько событий. Должно быть, ты едва держишься». Мог ли я сказать, что все в порядке? Мог ли сделать вид, что успел привыкнуть к охотникам, чудесам и чудовищам? «Да», — выдохнул я, решив не осквернять зарождающуюся дружбу ложью. «Думаю, это самый странный период моей жизни». «То ли еще будет?» Мора отстранилась. «К этому просто нужно привыкнуть. К тому, что рядом находится вампир, а в сумраке рыщут древние создания, которых все считают всего лишь выдумкой. Если тебе удалось ужиться под одной крышей с Александром, то все остальное уже не будет настолько ужасно». Марайн ободряюще улыбнулась. «Как Мари? Вы ладите?» «Не сказал бы», — признался я. «Она одержима местью. Ты знаешь, как погиб ее отец?» «Александр не рассказывал мне об этом». «Неужели...» «Боже, он поделился этим с тобой?» Оскорбившись, я спросил: «А что со мной не так?» «Прости, я знаю его много лет. Он никогда не позволял мне задавать вопросы об Эдуарде». Мора мягко добавила: «Возможно, ты напоминаешь ему брата. Видимо, именно поэтому он постоянно унижает меня». «Это его способ выразить любовь. Ему сотни лет. Не удивлюсь, если Александр вообще позабыл, что такое чувство. Не будь так строг. Он очень старается быть человечным. Иногда его выходки сводят меня с ума». «Однажды он переоделся женщиной, чтобы втереться в доверие к подслеповатому, но ужасно влиятельному коллекционеру», — прошептала Мора. «Боже!» «Так что спешу заверить, ты не видел и части его талантов». Я вдруг понял, что Александр был прав. Из всех окружавших меня людей и чудовищ Марайн оказалась самой понимающей и мягкой. За суровой внешностью скрывалась чуткая душа, и, кажется, я только что увидел ее свет. «Храни тебя, Бог», — прошептал я, устало вздохнув. «Мне нужно было поговорить с кем-то, кому не чужды человеческие терзания. Для этого я оставила вас с Мари наедине, но, кажется, девчонка только сильнее погружается в ледяную пучину ненависти. Им нужно поговорить, но Александр никогда не станет оправдываться». «А Марии не станет слушать», — подтвердил я. «Ответь мне на вопрос», — вдруг попросила Мора. Я с готовностью кивнул. «Раз ты знаешь, что случилось с лордом Томеску, Александр имеет отношение к его смерти?» «Нет», — твердо ответил я. «Он не убивал его». «Хорошо. Гора с плеч». Мора улыбнулась. «Я постараюсь поговорить с Мари. А теперь мне нужно поспать». Оставшись один, я присел на диван и закрыл глаза. Там, в Нейквилле, мне казалось, что самым сложным станет охота. Оружие, чудовище, убийство. Но как же я ошибался. Какое-то время я провел в тишине гостиной, а после поднялся на второй этаж и побрел в спальню. Но остановился, заметив полосу бледного света под дверью комнаты Александра. Вспомнив его выходку с окном, я нашел в себе смелость войти без стука. Глаза быстро привыкли к полумраку. Я услышал запах парфюма, смешанный с вонью алкоголя. Сам Александр сидел в кресле и, как мне показалось, просто смотрел на луну, свет которой и привлек меня. На мое появление он никак не отреагировал. «Ты не сказал Море, что не виноват в смерти Эдуарда», — выпалил я. «Ну и что?» — глухо спросил он. «Она твоя напарница. Этот вопрос, как мне показалось, терзал ее не один год». «Марайн всегда могла спросить. Прямо. И поверь мне, она знает, что у нее есть это право». Я стоял на пороге, не решаясь пройти. Александр указал на стул. «Можешь сесть, церковный мальчик. Твоя нерешительность уморительна. Но сейчас я не в настроении смеяться». Язвить мне не хотелось. Потому я молча переставил стул ближе к окну и сел, сложив руки на груди. Лед в стакане Александра зазвенел, когда он поднес его ко рту. «Мора», — выдохнул он, — «удивительная женщина. Какой темперамент, какая сила духа. Надеюсь, моя племянница сумеет воспользоваться возможностью и возьмет от наставницы лучшее». «Вы давно работаете вместе?» — осторожно спросил я. «Она росла на моих глазах, Аллан. Я учил ее стрелять. Я взял ее на первую охоту. Я вытирал ее слезы, когда погиб ее отец. Я...» «Она твой источник?» — прямо спросил я, прищурившись. «А ты решил отбросить сомнения и приударить за ней?» «Заткнись», — проворчал я. «Мне нужно узнать вас лучше. Я должен понимать, кто прикрывает мою спину, верно?» «Надо же! Тебя иногда посещают умные мысли», — Александр хмыкнул. «Да, она мой источник. Но я все реже и реже хочу питаться от нее, Аллан, потому что мне претит сама мысль, что я лишаю ее сил. Она крепкая, но только по человеческим меркам. Для меня она всего лишь дитя, которое я хочу оберегать». «Ты хочешь оберегать всех», — заметил я. «Мору, мышат». «Не всех», — резко перебил Александр. «Только тех, кто мне по какой-то причине дорог. Порой мне кажется, что я могу вернуть давно утраченное. И словно утопающий цепляюсь за эту соломинку в надежде исправить хоть что-то». Он вздохнул. «В надежде почувствовать». Невысказанные слова, казалось, давили на мои плечи. Горе Александра, похороненное в небьющемся сердце, явило себя, и каждая его фраза была пропитана им. «Поговори с Мари», — осторожно предложил я. «Ты любишь ее. и не заслуживаешь ненависти. Она была чудесной девчушкой в детстве». Александр мягко улыбнулся. «Так похоже на мать, но в каждом жесте — Эдуард. Наша порода. Сейчас это кажется невероятным, но она обожала кататься на моих плечах. И нет, Аллан, я не стану говорить с ней. Ей нужен тот, на кого можно спустить собак, тот, кого можно обвинить. Ненависть — это вечный огонь в ее груди. Если он угаснет, в ней не останется ничего, кроме горя». Я не думал об этом. У меня было достаточно времени, чтобы прийти к этому выводу. Мы молчали. Александр медленно моргал, разглядывая луну. Я же каждой порой пытался впитать его присутствие, надеясь научиться смотреть в людскую суть так же глубоко. «Это приходит со временем». Я вздрогнул. «Ты снова залез в мои мысли?» «Ты думаешь слишком громко», — парировал он. «У меня нет такого количества времени», — выдохнул я, ощущая болезненное разочарование. «Я могу поделиться своим». Александр предложил ненавязчиво, но я сжался, стиснул кулаки, будто он мог наброситься на меня в это самое мгновение. «Нет». Мой отказ прозвучал жалко. «Тогда иди спать, Аллан. Если вечность не кажется достаточно привлекательной, тебе необходимо заботиться о смертном теле, чтобы оно дожило до старости». Он снова оставил меня балансировать на тонкой грани между «невозможно» и «а что если...» А я поднялся и вышел из спальни, закрыв за собой дверь. Неловко переминаясь с ноги на ногу, я выглянул из-за угла, чтобы убедиться, что нас никто не преследовал. За моей спиной раздался смех. «Нас не могли увидеть», — бросил Александр. «Я очень быстр». Стоило отдать ему должное. Он не врал. Когда Александр велел мне забраться ему на спину, я долго упирался, предлагая вызвать кэб. Но строжайшая секретность, в которой требовалось провести операцию, оказалась важнее. Так я узнал, что вампиры способны преодолевать довольно большие расстояния с немыслимой скоростью. Ветер с такой силой хлестал меня по лицу, что пришлось закрыть глаза. В ушах стоял гул, похожий... Я не знал, с чем можно его сравнить. Оказавшись в Марилебоне, Александр остановился и позволил мне сползти с его спины. Ноги едва держали меня, поэтому вместо того, чтобы тут же скрыться в тенях, нам пришлось стоять у ограды, дожидаясь, пока слабость меня отпустит. «Я могу взять тебя на руки». Должно быть, мой взгляд был достаточно красноречив. Александр поджал губы и замолчал. В конце концов, мы добрались до нужного адреса и затаились позади двухэтажного особняка. «В этом районе жил лорд Байрон», — сообщил Александр, аккуратно вскрывая замок длинным когтем. «Очень за него рад», — пробормотал я. «Ты что, напуган? Боже, Аллан, на днях ты разбил окно в моем доме. Почему в момент, когда в твоей глупой голове появилась эта идея, ты боялся констеблей меньше, чем сейчас?» «Ты бы не позволил им упечь меня за решетку», — заявил я. «Нет уж, сэр. Вы бы провели ночь в клетке». «Ни за что не поверю». «Откуда столько само...» Замок щелкнул. «Что ж, время пришло. Заходи быстрее». Мне стоило немалого труда ничего не перевернуть. В пустой темной кухне не было видно ничего, кроме зыбких очертаний предметов. Я едва переставлял ноги, тогда как Александр двигался легко и непринужденно. Устав ждать, он вцепился в мой рукав и потащил меня за собой. «С чего ты взял, что все спят?» — прошипел я. «Слуги встают рано». «Не настолько. К тому же я легко заставлю их забыть о нашей встрече». «Тогда почему?» «Потому что мои силы не безграничны. Если нас застукает толпа, я ничем не смогу помочь тебе». «Мне? А как же ты сам?» Я сбегу». Подавив возмущение, я громко засопел. «Сбежит. Бросит меня на растерзание констеблем». То, как хорошо Александр ориентировался в чужом доме, вынудило задать очевидный вопрос. «Ты уже бывал здесь?» «Нет, но я чувствую гадкий запах парфюма, который отпечатался на приглашении. Он и ведет меня». По лестнице мы поднялись быстро. Ни одна ступень не скрипнула под нашим весом. Я слепо следовал за Александром, стараясь производить как можно меньше шума, а он уверенно вел меня по усланному ковром коридору. «Здесь». Александр остановился и положил ладонь на ручку двери. «Говорить буду я, а ты просто постарайся не мешать мне». «Зачем ты взял меня с собой?» — хотел спросить я, но боялся нарваться на очевидный ответ. В конце концов, отец Паскаль поручил Александру мое обучение, а проникновение в чужие дома, как я догадывался, было вполне обычным делом для охотников. В спальне я тоже почувствовал аромат парфюма, о котором твердил Александр. Казалось, хозяин дома просто опрыскивает им занавески и все вокруг, настолько концентрированным оказался запах. И вдруг я вспомнил. Осознание озарило разум, но ничего сказать я не успел. Александр уже навис над разбуженным хозяином особняка. «Что здесь происходит?» — пробормотал он. «Виконт, рад нашей встрече». Александр склонился ниже. «Князь?» «Зачем ты подбросил мне приглашение?» «Что вы...» Аура Александра расползлась по комнате, но на этот раз ее сокрушительная мощь обрушилась не на меня, а на бледного виконта, замершего перед вампиром, словно кролик перед хищником. «Зачем ты подбросил мне приглашение? И что это значит?» — вкрадчиво спросил Александр. «Мы решили, что ты заслуживаешь доверия. Большинство членов клуба проголосовали за то, чтобы ты присоединился к нам. После этого мне выпал жребий доставить тебе приглашение. Тебя не оказалось дома, и я оставил его на крыльце. Приглашение на тайную встречу тайного клуба. Боже, если в твоей общине все обладают таким скудным умом...» Александр вздохнул. «Это мероприятие связано с похищением чудес и чудовищ». Виконт неопределенно замычал. «Хорошо. Оно вообще связано с чудесами и чудовищами?» «Определенно», — тут же ответил хозяин дома. «Мне угрожает опасность?» «Я не знаю». «Кто-то из твоей общины желает мне зла?» «Я не знаю». «Запиши адрес дома на бумаге». Путаясь в одеяле, виконт выбрался из постели и протопал к столику. Александр наблюдал за ним, сложив руки на груди. «Пожалуйста». Когда бумага оказалась в руках Александра, он уложил виконта, поотечески чмокнул в лоб и прошептал. «А теперь спи. С восходом солнца ты забудешь о нашей встрече и никогда не вспомнишь о ней». Мы покинули спальню и быстро спустились по лестнице. Когда я закрывал за нами дверь черного входа, наверху кто-то проснулся. Отблеск света упал на стену, выхватив из полумрака уродливые картины. «И ради этого мы мчались сюда», — недовольно осведомился я. Беседа не заняла и 10 минут. «В следующий раз позвонишь подозреваемому, а на прощание попросишь его пообещать, что он никому не расскажет о вашем разговоре», — бросил Александр. «Мы узнали достаточно». «Откуда ты знал, что твой дар убеждения сработает? Ведь Генри...» «Я не знал». Александр пожал плечами. «Если бы он не сработал, я бы просто сбежал». В его взгляде поблескивали озорные искры. Я понял, что он всего лишь играет со мной, потому закатил глаза и спросил. «Ты собираешься на прием?» «Разумеется. Меня ведь пригласили». «Марайан не отпустит тебя одного». «Она мне не мать. К тому же я подумываю взять с собой тебя». Прищурившись, я медленно произнес: «Но в приглашении не написано, что ты можешь привести сопровождающего». «Обратного там также не написано. Залезай». Александр присел, жестом приказывая мне забраться ему на спину. «А мы не можем воспользоваться кэбом?» «Прекрати ворчать. Ты так юно обрюзжишь, как старый немощный». «Боже, хорошо. Только перестань сравнивать меня со стариками, могильным мхом и чем там еще». Я едва не свалился, когда Александр сорвался с места. Остаток пути мне пришлось молчать. Как я и предсказывал, Марайн наотрез отказалась отпускать Александра на прием одного. Она привела множество аргументов в пользу того, что действовать нужно осмотрительно, но все они разбивались о ледяные «не тебе решать» и «мне виднее». «Ты ведешь себя как ребенок», — возмутилась Мора. «Там может случиться что угодно». «Это всего лишь закрытый джентльменский клуб. Самое страшное, что там может произойти, — это оргия». Мари фыркнула и откинулась на спинку стула. Я же покачал головой, смущенный упоминанием разврата. «Ты уверен, что никто из твоих богатых дружков не знает о твоей природе?» Сдаваться Мора не собиралась. «Они не видят дальше кончика своей сигары, дорогая. Иногда я не понимаю, как они умудряются зарабатывать деньги, ведь Господь не вложил в их головы ни унции ума. Твой дружок Генри почти прямым текстом сказал, что замешан в похищении чудес, и ты спокойно принимаешь его приглашение?» Марайн вышагивала вдоль стены столовой, хмуря темные брови. «Там могут быть ловцы». «Отличная возможность убедиться в его причастности и покончить с этим». Меланхолично пожав плечами, Александр допил чай и отставил чашку. «Ты лучше меня понимаешь, что все это слишком подозрительно». «Выкручусь». «Тебя могут пленить, а после заставить поделиться бессмертием с коллекционерами». Мора ударила ладонью по столу. Чашки жалобно звякнули. «И тогда на нашу голову свалится целый ворох проблем». «Я решаю проблемы, а не создаю их», — заявил Александр. «Просто доверься мне, дорогая». «В последний раз, когда я тебе доверилась, гуль чуть не сожрал Аллана». Услышав свое имя, я вскинул голову, отвлекаясь от бессмысленного созерцания искаженных отражений охотников на отполированной столешнице. «Его я возьму с собой», — пропустив слова Марайн мимо ушей, сказал Александр. «Ну уж нет», — заупрямилась та. «Ему нужно набраться опыта. Ты ведь не хочешь, чтобы в рядах общества стало на одного идиота больше?» «Идиотов нам хватает», — Мора вздохнула. «Хорошо, но если вы не вернетесь до полуночи...» «До двух ночи», — вернул Александр. «До двух ночи, то я поеду прямо туда, и Мария нашпигует собравшихся там толстосумов свинцом». Моего мнения никто не спрашивал, поэтому мне осталось только последовать за Александром, когда тот позвал меня выбирать костюмы. Снова оказавшись в его спальне, я замялся на пороге, но Александр тут же вынырнул из шкафа и поманил меня рукой. «Примерь вот это». Приняв из его рук рубашку и брюки, я поспешно скрылся в уборной и захлопнул дверь. Призрак вчерашнего разговора преследовал меня, но я отчаянно пытался не зацикливаться. «Сказанного было слишком мало», — думал я, натягивая одежду. «Я хочу знать гораздо больше, чтобы...» «Чтобы что, Алан?» Я прижал пальцы к вискам и замер на мгновение, позволив себе перевести дух. «Бессмертие! Какая заманчивая перспектива! Но какая ужасная, какая греховная!» Мне казалось, что семена соблазна, посеянные Александром еще в Нейквилле, зачахли в моей душе. Но я ошибался. Стоило ему вскользь упомянуть об этом, и меня снова охватил постыдный темный восторг. Справившись с собой, я застегнул рубашку и посмотрел в зеркало. Что ж... «Тебе помочь?» — раздалось из-за двери. «Я закончил», — громко ответил я. «Можешь войти». Застыв на пороге, Александр придирчиво осмотрел меня с головы до ног. Судя по выражению лица, ему не очень понравилось то, что он увидел. «Тебе нужно больше есть. Посмотри, рубашка висит на тебе, как на пугале». «Так я еще и пугало». «Особенно, когда наряжаешься в свою волшебную черную мантию». «Это ряса». Я глубоко вздохнул, стараясь подавить раздражение. «Для тебя вообще нет ничего святого?» «Почему же?» Александр исчез и появился рядом со мной. Орудуя иголкой с мастерством, которому мог позавидовать иной портной, он принялся утягивать слишком свободную рубашку, закрепляя ткань едва заметными булавками. «Этому меня научил Дольфи», — с нежностью в голосе пояснил Александр. «Талантливый сорванец. У него золотые руки». «Ты не ответил», — напомнил я. «Тебе так хочется узнать, что свято для вампира?» «Для тебя». Александр продолжал заниматься рубашкой. «Свято то, чего давно не осталось в этом мире. Честь, достоинство, искренняя дружба, построенная на доверии, любовь, что окрыляет, а не тянет ко дну. Повернись-ка. Да, так определенно лучше. А складки скроем фраком». Пораженный я стоял и таращился на него, словно истукан. «Что?» — Александр нахмурился. «Слишком тесно?» «Не ожидал услышать из твоих уст слова о дружбе и любви», — признался я. «Умею удивлять. Любил ли ты, отец Уэйн? Кого-то, кроме Господа, разумеется?» «Пожалуй, нет», — признался я. С раннего юношества мне было понятно, к чему стремится моя душа, поэтому... «Ты просто отрекся от всего. Как мило!» «А ты? Любил ли ты?» Небрежно бросив игольницу в раковину, Александр спрятал ладони в карманы брюк и наклонился, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Тот, кого полюбит вампир, никогда не умрет», — прошептал он. И рассеялся, превратился в густой туман и выскользнул из уборной. Спустя несколько мгновений до меня донесся его голос. «Подойди, церковный мальчик, нам нужно подобрать фрак». Вздохнув, я поспешил на зов. Особняк, к которому нас доставил Кэп, выглядел до неприличия невзрачным. Не зная я, что за закрытой дверью скрываются члены элитного джентльменского клуба, прошел бы мимо, не оглянувшись. «По-твоему, они должны были установить вывеску на газоне?» Пихнув Александра локтем, я прошипел. «Прекрати читать мои мысли». «А ты научись скрывать их». Мы поднялись на крыльцо, но постучать Александр не успел. Дверь открылась сама собой. «Старый трюк», — буркнул он, переступив порог. Молчаливая служанка торопливо забрала нашу верхнюю одежду и жестом пригласила следовать за собой. «Ей что, отрезали язык?» — подумал я, вглядываясь в бледное, изможденное лицо. Прежде чем распахнуть тяжелые двери, женщина передала нам маскарадные маски, выполненные из легкого металла. Хмыкнув, Александр примерил свою и выдохнул. «Англичане, вы все превращаете в цирк». Служанка отступила в сторону и буквально растворилась в воздухе, оставив нас на пороге роскошного зала, света в котором едва хватало, чтобы разглядеть друг друга. «И это я тоже видел», — пробурчал Александр. К нам тут же кинулись официанты в безупречных костюмах. Их лица тоже скрывали маски. На серебряных подносах стояли бокалы и закуски, мне незнакомые. «Если не уверен, не ешь», — шепнул Александр. «Нас могут отравить?» — так же тихо спросил я. «У тебя может быть аллергия, глупец». «Но ты ведь доктор, разве нет?» «Я правда упоминал об этом?» «Что ж», — он усмехнулся. «Однажды мне и впрямь пришлось зашивать раны». Так что, если посмотреть с этой стороны, не такая уж и ложь. «Мерзавец!» — прошипел я. «Поживи с моё и поймёшь, что не запутаться в собственных выдумках не так уж просто». «А ты попробуй не врать». «Здесь собрались вовсе не те, кого я ожидал увидеть», — вдруг пробормотал Александр. «Что это значит?» «Где же Генри? Не мешай, просто закрой рот». Александр принюхался, его ноздри подрагивали, глаза потемнели, он явно пытался уловить знакомые запахи, но, кажется, не мог. «Проклятие!» — прошепел он. «Я чувствую тошнотворную вонь Виконта Шоу, но не намека на Сомерсета». «Забавно. Я ведь считал, что все это организовал именно он». «И что теперь?» «Я облажался». Александр цокнул языком. «Или меня обвели вокруг пальца. Как посмотреть?» «Ты не мог бы объяснить мне хоть что-то?» — прошипел я. Александр отвел меня к стене и, сделав вид, что поправляет воротник моей рубашки, зашептал. «Я был уверен, что под прикрытием обычного клуба коллекционеров скрывается более закрытая ячейка, один из членов которой — Генри Сомерсет. После визита к Виконту я решил, что Шоу тоже часть этой ячейки, потому притащился сюда, надеясь, наконец, убедиться в своей правоте и предъявить им обвинение в похищении чудес. Но вот так сюрприз. Я не вижу здесь ни одного друга Сомерсета, как и его самого, а это значит, что ты ошибся». Нетерпеливо перебил я. «Понятно». «Что кто-то другой очень хотел, чтобы я здесь оказался. И мне чертовски не нравится не понимать, кто и зачем все это провернул». Страх сковал меня. Я плохо представлял, чем все может обернуться, но чутье подсказывало. Люди, вынудившие нас прийти, вряд ли хотели просто поздороваться. «Узнаешь кого-нибудь?» Я нервно теребил рукав фрака. «Ты выглядишь так, будто украл что-то в спальне хозяина. Прекрати дергаться». Александр легко толкнул меня локтем. «Расслабься». «Я не могу». «Смоги», — прошепел он и тут же очаровательно улыбнулся. «Леди Росса». Пока пожилая леди рассказывала Александру о болезни мужа, я, отойдя в сторону, внимательно разглядывал собравшихся. Смысла в этом не было. Гости особняка наверняка вращались в кругах лондонской знати, до которых моя семья не дотягивала. Эти разодетые леди и лорды не посещали приемов моей мачехи, а значит, никто из них не мог быть мне знаком. Один из официантов ловко лавировал между гостями, успевая наполнять бокалы, отвешивать комплименты и улыбаться. Высокий и стройный, он привлекал внимание женщин. Я же зацепился за него взглядом лишь по одной причине. Растрепанная копна каштановых волос напомнила мне об Оскаре. Я так и не отправил ему ни одного письма. «Проклятие, Алан, ты скверный старший брат!» Юноша приблизился и жестом предложил мне вино. Сдавленно улыбнувшись, я вцепился в тонкую ножку бокала и неуклюже отсалютовал. Официант поклонился и исчез в толпе. Внезапно свет приглушили. И без того темный зал стал неприветливо мрачным. Музыка стихла, а голоса гостей зазвучали отчетливее. Одна из панелей на противоположной стене бесшумно отъехала в сторону, явив собравшимся непроницаемо черный проход. «Я рядом». Спиной я чувствовал грудь Александра и потому кивнул, не оборачиваясь. Стоило признать, что даже в самой неприятной ситуации компания вампира действовала успокаивающе. Женщина, затянутая в черный костюм на мужской манер, появилась из прохода, толкая перед собой изящную металлическую тележку. На тележке лежала большая деревянная шкатулка. Рядом горела удивительно яркая свеча. Гости расступались, позволяя женщине пройти. Докатив тележку до центра зала, та остановилась и медленно открыла шкатулку. «Набор для уничтожения вампиров», — объявил мужской голос откуда-то из-под потолка. В него входят святая вода из Ватикана, серебряные пули, масло чеснока, распятие. Я оглянулся и увидел, что Александр внимательно разглядывает содержимое шкатулки. На его лице не дернулся ни один мускул, но я чувствовал злую ауру, окутавшую нас. «Одна унция», — вдруг сказал кто-то из гостей. «Боже, они ведь не думают, что это барахло стоит дороже», — фыркнула женщина, стоявшая рядом со мной. «Кто вообще решил купить это?» — вторила ей подруга. «Бесполезный хлам». Набравшись смелости, я едва ли не прижался спиной к Александру и шепотом спросил. «Ты понимаешь, что здесь происходит?» «Аукцион», — сквозь зубы ответил он. «Аукцион для коллекционеров». «А цены?» «Тройские унции. Продавец не принимает ни фунты, ни доллары, только золото». Свеча у шкатулки потухла, безликая сопровождающая поспешила укатить тележку. Но не успела она исчезнуть, как из скрытого проема появился новый лот. На этот раз гости принялись обсуждать сохшийся предмет, лежавший на бархатной подушке. У меня не было ни малейшего предположения о том, что это могло быть, зато Александр так выразительно фыркнул, что привлек внимание нескольких человек. «Перст целителя Пантелеймона», — объявил голос. Никаких объяснений не последовало, но ставки росли ежесекундно. «Они действительно знают, кто такой этот Пантелеймон?» — тихо спросил я. «Ты тоже должен знать, церковный мальчик. Казненный по воле императора язычника доктор, уверовавший в Христа». Александр цыкнул. «Занятное должно быть вещица». «И это не обман? Ты застал его живым?» «Пантелеймон? Ты в своем уме? Он жил слишком давно». Свеча погасла. Похоже, кто-то из гостей вернется домой с пальцем древнего целителя. Лоты сменяли один другой. Сердце вервольфа, ядовитая кровь наги, шкура кицуне, запертый в кувшине древний демон. Я поражался тому, с какой яростью коллекционеры делали ставки. Женщины визжали одна громче другой, трое мужчин сцепились, когда дело дошло до порошка из измельченного рога какой-то мифической твари. Отовсюду доносилась отборная ругань. Но окончательно лорды и леди потеряли человеческий облик, когда голос под потолком объявил «Живой товар!». Александр сжал мой локоть и придвинулся. Он был напряжен и напоминал скалу, теснившую меня все ближе к первому ряду зрителей. Двое мужчин в масках вкатили в зал, нет, не резервуар, скорее вытянутую узкую колбу, наполненную мутной водой. Когда мне удалось разглядеть внутри очертания тела, я дернулся, но Александр заставил меня остаться на месте. «Не привлекай внимания», — прошепел он. «Сирена». Продолжение фразы утонуло в гомоне, пришедшей в неистовство толпы. 12 унций! — закричала женщина. 17! — тут же перебил мужчина. Ставки росли, гости напирали, первый ряд зрителей окружил колбу плотным кольцом. Чьи-то руки ощупывали стеклянные стенки, стучали по ним, пытаясь привлечь внимание существа. «Она что, сдохла?» — недовольно спросил кто-то за моей спиной. «Это обман! Тварь мертва! Заставьте ее двигаться!» Один из сопровождающих достал металлический прут и, дождавшись, пока его напарник отгонит от колбы гостей, коснулся им стеклянной стенки. Я ослеп от яркой вспышки, к потолку взлетели искры. Сирена заметалась в узкой колбе, принялась биться о нее изнутри. Чудовищная пасть открылась, обезобразив и без того уродливое нечеловеческое лицо. Поднялся крик, коллекционеры отпрянули от колбы, а я стоял на месте, пригвожденный взглядом огромных глаз, в которых было столько боли, что мое сердце едва не разорвалось на куски. Море. Нет, целый океан страданий, невыплаканных слез и горя. Вот что я разглядел. «Она в агонии», — прошептал я. «В агонии». Моих слов никто не услышал. Зал снова наполнился криками, звуками возни и отборными ругательствами. Развернувшись на каблуках, я схватил Александра за грудки и прошипел. «Мы должны ее купить». «Ты в своем уме?» «Сколько у тебя денег?» Меня лихорадило. «Сколько у тебя денег, Александр?» Он схватил меня, закрыл рот ладонью и не позволял вырваться до тех пор, пока свеча не погасла и сирену не увезли из зала. «Моему брату дурно», — услышал я. «Эта тварь его напугала». «Ох, бедняжка!» — прощебетал женский голос. «Этот мир породил столько уродов, и как их носит земля!» «Это вы, уроды!» — хотел заорать я. «Вы!» «Если ты продолжишь брыкаться, я вырублю тебя и вынесу отсюда на руках, сославшись на твое слабое здоровье», — пригрозил Александр. «Ты меня услышал?» Пришлось кивнуть, но перед внутренним взором все еще стояли прекрасные неземные глаза, выражавшие такое страдание, которое испытывал, должно быть, только Иисус, распятый на кресте. В зал продолжали ввозить лоты. Я старался не смотреть, отворачивался, но не мог не слышать восторженные возгласы собравшихся. Коллекционеры радовались, живой товар явно пришелся им по вкусу. Бесчеловечно, бесчеловечно, бесчеловечно. Эта мысль билась в моем разуме. Хотелось закричать, обвинить людей в безнравственности и жестокости. Но я продолжал трусливо отмалчиваться. «Последний лот!» — провозгласил голос. Наконец-то. Порядком потратившиеся коллекционеры поглядывали друг на друга со скрытой неприязнью. Вчерашние друзья уводили друг у друга из-под носа бесценные вещицы и существ, обладать которыми не имели права. «Вампир!» Невесть, откуда взявшийся яркий луч прожектора, упал на Александра. Я замер. Взгляды коллекционеров жалили. Время словно замедлило свой бег. Резкий всплеск вампирической ауры придавил меня к полу. Я согнулся. Губы Александра сжались в тонкую линию, на лбу выступили вены. Несколько людей в масках кинулись к нему, и одновременно с этим над моим ухом просвистела выпущенная кем-то пуля. «Беги!» Я не узнал собственный голос. «Беги!» Темное пятно расплывалось на белой рубашке Александра, увеличиваясь с каждым мгновением. Но вместо того, чтобы обратиться туманом и исчезнуть, он попытался схватить меня. Еще один выстрел оглушил. Кто-то вцепился в мои плечи сзади и потащил прочь от окровавленного Александра. «Нет!» Никто не обращал на меня внимания. Коллекционеры кинулись кто куда, толкаясь и пихая друг друга локтями. Люди в масках продолжали стрелять. С потолка упала большая сеть. Из-за суматохи я не видел, что случилось с Александром, но понимал, его или убьют, или пленят. Ни один из этих вариантов мне не нравился. Собравшись силами, я вцепился в полы фрака и рывком распахнул его, вырвав все пуговицы. Мне удалось вывернуться из схватки незнакомца, оставив в его руках изуродованную одежду. Но прежде чем я успел кинуться на помощь Александру, мужчина навалился на меня и прижал к полу. «Отпусти!» — крикнул я, извиваясь под ним. «Немедленно отпусти!» Незнакомец перевернул меня, я сшиб с него маску и уставился в до боли знакомое лицо. Шрам на подбородке он заработал, когда упал с лошади, а бровь рассек, когда неудачно нырнул в озеро. «Боже! Оскар?»